Глава первая. Найденыш. Рик вскочил. Он дрожал так, что должен был прислониться к голой молочно-белой стене. «Я вспомнил!» Шум жующих челюстей затих. Лица у всех были одинаково чистые, одинаково бритые, лоснящиеся и белые в тусклом свечении стен. В глазах не было интереса. Только рефлекторное внимание, возбужденное внезапным, неожиданным возгласом. Рик закричал снова. «Я вспомнил свою работу! У меня была работа!» Кто-то крикнул ему. «Замолчи!» Кто-то добавил. «Сядь!» Лица отвернулись, жевание возобновилось. Рик тупо смотрел вдоль стола. Он услышал слова «сумасшедший Рик». Увидел пожатие плечами. Увидел палец, покрутившийся у виска. Все это не означало для него ничего. Он медленно сел. Снова взял ложку с острым краем и зубцами на переднем конце. Так, что ею можно было одинаково неуклюже хлебать, резать и протыкать. Для раба с плантации этого было достаточно. Он повернул ложку и уставился на свой номер, выбитый на ее ручке. У всех, кроме номеров, были еще и имена. А у него кличка — Рик. На жаргоне плантации это означало что-то вроде «идиота». Но, может быть, теперь он будет вспоминать все больше и больше? Впервые с тех пор, как он появился на фабрике, он вспомнил нечто, бывшее до того. Если бы только ему дали время подумать. Когда он шел вечером с фабрики, его догнала Валона Марч. «Я слышала, за завтраком была какая-то неприятность», — Рик пробормотал. «Ничего не было, Лона», — она настаивала. «Я слышала, ты вспомнил что-то, верно, Рик?» Она тоже называла его Риком, а он старался изо всех сил вспомнить свое имя. Однажды Валона раздобыла рваную адресную книгу и прочла из нее все имена. Ни одно не показалось ему более знакомым, чем другие. Он взглянул ей прямо в лицо и сказал: «Я должен бросить фабрику». Валона нахмурилась. «Не знаю, сможешь ли ты? Это нехорошо». «Я должен вспомнить побольше о себе». Валона облизнула пересохшие губы. «Не знаю, нужно ли это?» Рик отвернулся. «Это она устроила его на фабрику и спасла жизнь. Но все-таки он должен». «Опять головные боли?» «Нет, я действительно вспомнил что-то. Вспомнил, какая работа была у меня раньше. Поедем в поля, Лона». «Уже поздно. Прошу тебя. Только за черту поселка». Через полчаса они свернули с шоссе на извилистую, плотно усыпанную песком дорогу. Молчание было тяжелым, и Валона почувствовала, как ее охватывает страх. «Что если Рик покинет ее?» Во многих отношениях он еще походил на ребенка, но прежде, чем его лишили разума, он был, конечно, образованным человеком, образованным и очень важным. В свое время она испугалась, услышав его первые слова. Они прозвучали так неожиданно и странно после долгих несвязанных жалоб на головную боль. Уже тогда Лона боялась, что он может вспомнить слишком много и бросить ее. Она была просто Валоной Марч, по прозвищу Большая Лона. Крупная, большеносая девушка с красными от работы руками. Девушка, которой никогда не найти мужа. Она лишь смотрела с тупой досадой на парней. Она была слишком крупная, чтобы хихикать и подмигивать им. У всех других женщин один за другим появлялись дети. А она могла только протискиваться к ним, чтобы взглянуть на красное, безволосое существо с зажмуренными глазками и резиновым ротиком. Но вот в ее жизни появился Рик, своего рода младенец. Его нужно было кормить, окружать заботой, выносить на солнце, убаюкивать, когда головная боль терзала его, защищать. А ее кулаков боялись даже взрослые. В тот день, когда она впервые привела Рика работать на фабрику, она одним ударом свалила своего мастера, который сказал о них какую-то непристойность. Поэтому ей хотелось, чтобы Рик перестал вспоминать. Она знала, что ничего не может предложить ему. С ее стороны было эгоизмом желать, чтобы он навсегда остался беспомощным и умалишенным. Просто она никому еще не была нужна до такой степени. Просто она боялась вернуться в одиночество. Она спросила: «Ты уверен, что вспоминаешь, Рик?» «Да, я могу доверять своим воспоминаниям, Лона, когда они возвращаются. Ты это знаешь. Например, ты не учила меня говорить. Я сам вспомнил, верно? А теперь я вспоминаю, каким я был раньше. У меня должно было быть это раньше, Лона». «Должно было». При этой мысли у нее стало тяжело на сердце. Это было другое раньше, другой мир. Она знала это, потому что Единственным словом, которого он не мог вспомнить, было слово «кырт». Ей, Лоне, пришлось учить его слову, обозначавшему на Флорине то, что важнее всего в мире. «Что ты вспоминаешь?» — спросила она. Возбуждение Рика вдруг упало. Он заколебался. «Это не очень понятно, Лона. Только то, что у меня была работа, и я знаю какая, по крайней мере отчасти. Я анализировал ничто». Она никогда в жизни не слышала слова «анализировал». И все же спросила. «Но, Рик, что это может быть за работа? Анализировать ничего. Это не работа». «Я не говорил ничего. Я сказал анализировать ничто с большой буквы «Н». «Разве это не одно и то же?» «Нет, конечно». Он глубоко передохнул. «Но боюсь, что не смогу объяснить тебе. Это все, что я вспомнил. Но я чувствую, какая это была важная работа. Не может быть, чтобы я был преступником». Это уже было, когда он впервые заговорил. Заговорил так внезапно, что испугал ее. Она не посмела посоветоваться даже с резидентом. В ближайший свободный день Лона повезла Рика в город к доктору. После обследования доктор вышел к ней. «Когда вы встретили этого человека?» Она рассказала ему. Очень осторожно, без всяких подробностей. Ничего не сказав ни о резиденте, ни о патрульных. «Значит, ты ничего не знаешь о нем?» «О том, что было раньше?» «Ничего». «Этот человек был подвергнут психозондированию. Ты знаешь, что это такое?» Сначала она опять покачала головой. Потом прошептала тихо. «Это то, что делают с сумасшедшими, доктор?» «И с преступниками. Чтобы излечить рассудок или изменить в нем то, что заставляет их красть и убивать». «Но Рик никогда ничего не крал», — растерялась Лона. «Откуда ты знаешь, что он делал до того, как ты его встретила?» «Сейчас это очень трудно выяснить. Зондирование было глубокое и грубое. Неизвестно, какая часть разума удалена полностью, а какая только затуманена шоком. Его нужно держать под наблюдением». «Нет, нет, он останется со мной. Я хорошо забочусь о нем, доктор». Он нахмурился, но заговорил еще ласковее. «Да, ну я и думал о тебе, девушка. Может быть, из него удалено не все злое. Не хочешь же ты, чтобы когда-нибудь он обидел тебя?» В эту минуту сестра привела Рика, успокаивая его ласковым воркованием, как младенца. Рик приложил руку к голове и глядел бессмысленно, пока его взгляд не остановился на Валоне. Он протянул к ней руки и слабо закричал: «Лона!» Она кинулась к нему, крепко обняла, прижимая его голову к своему плечу, потом посмотрела на доктора. «Он никогда, ни за что не обидит меня. И все-таки о нем нужно сообщить. Не знаю, как ему удалось ускользнуть из-под надзора в таком состоянии. Значит, его отнимут у меня, доктор? Боюсь, что да, таков закон». Весь обратный путь она тяжело и слепо, в отчаянии прижимала Рика к себе. Через неделю по гипервидению передали известие о докторе, погибшем в катастрофе, когда прервался один из местных электрических лучей. Имя показалось ей знакомым, и ночью в своей комнате она сравнила его с записанным на бумажке. Имена совпадали. Позже, когда Рик стал понимать больше, она рассказала ему о том, что говорил доктор, и посоветовала оставаться в поселке, если он хочет быть в безопасности. «Я не мог быть преступником», — повторил Рик. «Если у меня была такая важная работа, надо уйти. Другого пути нет. Я должен бросить фабрику и поселок и узнать о себе побольше». «Рик, это опасно. Если даже ты анализировал ничто, почему это важно настолько, чтобы тебе узнавать больше?» «Потому что я вспомнил еще кое-что». «Что? Что ты вспомнил?» «Не скажу», — прошептал Рик. «Ты должен сказать кому-нибудь, иначе опять забудешь». Он схватил ее за руку. «Это верно. Ты никому не скажешь, правда, Лона? Ты будешь моей памятью на случай, если я забуду». «Конечно, Рик». Рик огляделся. Мир был прекрасен. Валона как-то рассказала ему, что в верхнем городе, в нескольких милях над ним, есть огромная светящаяся надпись. Флорина – самая прекрасная планета в галактике. И сейчас, оглядываясь, он мог поверить этому. То, что я вспомнил, ужасно. Но когда я вспоминаю, то всегда правильно. Это мне припомнилось в конце дня. Да? Он в ужасе, пристально смотрел на нее. Все на этой планете должны погибнуть. Все, кто живет на Флорине. Мерлин Терренс доставал книгу-фильм с полки, когда ему позвонили. Резидент неторопливо подошел к двери, на ходу заглаживая верхний прорез рубашки. Даже одежда у него была похожа на одежду сквайров. Иногда он почти забывал, что родился на Флорине. На пороге стояла Валона Марч. Она опустилась на колени и склонила голову в почтительном приветствии. Терренс широко распахнул дверь. «Войди, Валона, садись. Час отбоя давно уже прошел. Надеюсь, патрульные не видели тебя?» «Кажется, нет, резидент». «Ты чем-то расстроена? Опять Рик?» «Да, резидент». Она сидела, как всегда, спрятав свои большие руки в складках платьев. Но он заметил, что ее сильные короткие пальцы переплелись и слегка вздрагивают. «Что бы это ни было, я слушаю тебя», — сказал он негромко. «Вы помните, резидент, как я пришла к вам и рассказала о городском докторе, о том, что он говорил?» «Да, Валона, помню. И еще помню, что велел тебе никогда не делать ничего подобного, не посоветовавшись со мной. А ты помнишь это?» Глаза у нее расширились. Ей не нужно было напоминаний, чтобы снова ощутить его гнев. «Я никогда больше не сделаю ничего такого, резидент. Я только хотела напомнить вам, что вы обещали сделать все, чтобы помочь мне удержать Рика». «Я так и сделаю. Значит, патрульные спрашивали о нем?» «Нет, о, резидент. По-вашему, они могут спросить?» «Я уверен, что нет». Он начал терять терпение. «Ну же, Валона, рассказывай, в чем дело». «Он говорит, что вспоминает разные вещи». Терренс подался вперед и чуть не схватил девушку за руку. «Разные вещи? Какие?» В памяти Терренса ожил день, когда нашли Рика. Он увидел толпу ребят одного из оросительных каналов как раз за чертой поселка. Они пронзительно кричали, окликая его «Резидент! Резидент!» и показывали на какую-то белую шевелящуюся массу. Это был взрослый мужчина, почти голый. Изо рта у него текла слюна, он слабо повизгивал, бесцельно двигая руками и ногами. На мгновение его глаза встретились с глазами Терренса и стали как будто осмысленнее. Потом рука у человека приподнялась, и большой палец очутился во рту. Кто-то из ребят рассмеялся. «Резидент, а он сосет пальцы!» Простертое тело сотряслось внезапным криком, лицо покраснело и сморщилось. Раздался тихий, бесслезный плач, но палец так и остался во рту. Терренс стряхнул с себя оцепенение. «Вот что, ребята, нечего бегать к кыртовому полю, нечего портить урожай. Сами знаете, что будет, если рабочие с плантации поймают вас. Расходитесь и молчите обо всем. Эй, вон ты, сбегай-ка к доктору Дженксу и попроси его прийти сюда». Доктор Дженкс помог Терренсу уложить человека в тележку и как можно незаметнее привести в поселок. Вдвоем они смыли с него засохшую грязь. Дженкс тщательно осмотрел Рика. «Инфекции, по-моему, нет, резидент. И он сытый, ребра не выпирают. Не знаю, что с ним делать. Как вы думаете, куда его девать теперь?» «Боюсь, что не знаю». «Он не умеет даже ходить. Он как младенец. И похоже, что все позабыл». «Может быть, он после болезни?» «По-моему, нет. Возможно, это психическое заболевание. Но я полный профан в психиатрии. Подобных больных я посылаю в город. Вы никогда не видели нашего города, резидент?» «Я здесь только месяц». Дженкс вздохнул, полез за платком. «Да, старый резидент, тот был молодец. Держал нас хорошо. Я живу тут почти 60 лет, а этого парня никогда не видел. Он, верно, из другого поселка. Посмотрим, что скажут патрульные». Патрульные, конечно, явились. Избежать этого было невозможно. Их было двое, этих наемников, носящих громкое имя членов флорианского патруля. Они выглядели равнодушно и скучно. «Кто этот умалишенный?» — спросил один из них у Терренса. «Кто его знает? Его нашли позавчера в канаве на кыртовом поле». «А документы у него были?» «Нет, сударь, только тряпка на теле». «Что с ним такое?» По-моему, просто идиот». «Неохота вам возиться с такой дрянью», — член флорианского патруля зевнул, спрятал свою книжку и сказал. «Ладно, об этом даже рапортовать не стоит. Нам до него дела нет». И оба ушли. Посоветовавшись с доктором Дженксом, резидент отдал Рика под присмотр Валоне Марч. В конце концов, лишняя пара рабочих рук, причем бесплатных, но это не так уж плохо. Терренс стал их неофициальным опекуном. Он добился для Валоны дополнительного пайка, добавочных талонов на одежду. Все, что нужно, чтобы двое взрослых, и один из них незарегистрированный, прожили на жалование одного. Он помог ей устроить Рика на фабрику. Смерть врача в городе избавила его от тревоги, но он оставался на чеку. Было естественно, что Валона обращалась со всеми своими затруднениями к нему. И теперь он ждал, чтобы она ответила на его вопросы. «Он говорит, что все в мире умрут». «А говорит ли почему?» «Он не знает. Он говорит, что когда-то у него была важная работа, но я не пойму, какая». «Как он ее описывает?» «В общем, он анализировал ничто, но резидент. Как можно делать что-нибудь с ничем?» Терренс встал и улыбнулся. «Как? Валона, разве ты не знаешь, что все во Вселенной состоит почти из ничего?» Валона не поняла этого, но согласилась. Резидент был очень ученым человеком. С неожиданным приливом гордости она вдруг увидела, что ее Рик еще ученее. «Идем», — Терренс протягивал ей руку. «Идем к Рику». В хижине у Валоны было темно, и они вошли туда ощупью. В свете маленького прикрытого рукой фонарика Терренс заметил, что один угол комнаты отгорожен старенькой ширмой. Эту ширму он сам недавно добыл для Валоны, когда Рик стал гораздо больше похож на взрослого, чем на ребенка. Из-за ширмы доносилось ровное дыхание. «Разбуди его, Валона!» Валона постучалась в ширму. «Рик! Рик! Детка!» Послышался легкий вскрик. «Это я, Лона!» — быстро сказала она. Они зашли за ширму, и Терренс осветил фонариком себя и Валону, потом Рика. Рик заслонился от света рукой. «Что случилось?» Терренс сел на краю кровати. «Рик», — произнес он, — «Валона сказала, что ты начинаешь вспоминать кое-что». «Да, резидент». Рик держался смиренно с резидентом, самым значительным из когда-либо виденных им людей. С резидентом был вежлив даже управляющий фабрикой. Рик сообщил Терренсу о тех крохах, что извлекла его память в течение дня. «Вспомнил ли ты что-нибудь еще?» «Больше ничего, резидент», — Терренс задумался. «Хорошо, Рик, можешь спать». Валона проводила его за порог. Он видел, как подергивается у нее щека и как она вытерла себе глаза тыльной стороной кисти. «Покинет он меня, резидент». Терренс взял ее за руки и заговорил серьезно. «Будь взрослой, Валона. Он поедет со мной ненадолго, но я привезу его обратно». «А потом?» «Не знаю. Ты должна понять, Валона, сейчас нам важнее всего, чтобы Рик мог вспомнить побольше». Валона спросила вдруг. «Неужели правда, что все на Флорине умрут, как он говорил?» Терренс крепче сжимал ее руки. «Не говори этого никому, Валона, иначе патрульные заберут его навсегда». Он повернулся и медленно направился к своему дому, даже не замечая, что руки у него дрожат. Дома он тщательно пытался уснуть, и через час пришлось настроить наркополе. Это был один из немногих приборов, которые он привез, когда впервые вернулся из Сарка на Флорину, чтобы стать резидентом. Прибор плотно надевался на голову, как шапочка из тонкого черного фетра. Терренс поставил его на 5 часов и включил контакт. Он еще не успел уютно улечься в постели, прежде чем замедленная реакция замкнула накоротко центры мозга и мгновенно погрузила его в сон без сновидений.